Глава 61. Джо. Фаина. Черный тигр яростно сражался с огромными псами, но этих тварей было слишком много. Рыча и скались, они обступили нас плотным кругом. Тинриэль уже расправился с парочкой из них и серьезно ранил трех монстров, но отогнать от меня всех он был не в состоянии. Кажется, их было больше 20. Палочка в руке нагрелась еще сильнее, и из ее конца посыпались искры, словно я одержала бенгальский огонь. Я направил ее на ближайших собак, желая их испепелить или хотя бы обжечь. Но кроме ярких искр больше ничего не происходило. Конечно, псы были немного озадачены такими фокусами и поумерили пыл, не торопясь накидываться на меня. Но эффект от такой иллюминации был мизерный. Как этим управлять, я не знала. Причем чувствовала, что магия в этой волшебной палочке была не моей. Она поступала извне в мою ладонь и перетекала в эту деревяшку. Наверное, магическая сфера Гаргалии снова пришла мне на выручку, но поскольку она была искажена тьмой, я никак не могла справиться с этим магическим потоком, обуздать его. Не хватало знаний и опыта. На трибунах творилось что-то невообразимое. Ящеры стучали, выли, орали и пребывали в полнейшем восторге от шоу. Кажется, кто-то принимал ставки, как долго я продержусь. А когда один из псов прокусил тигру лапу, гаргулы издали такой радостный свист, что у меня заложило в ушах. От страха покусывая губу, я с ужасом наблюдала, как Тинриэль слабеет с каждой минутой. Собаки атаковали его со всех сторон. Израненный, окровавленный, он продолжал биться за меня. А я, как идиотка, трясла тут искрящейся палкой и ничем не могла ему помочь. Но потом случилось что-то странное. На трибунах все резко замерли, издав потрясенный вздох. И в наступившей оглушительной тишине прямо передо мной с неба спустился ангел с белоснежными крыльями и мечом в руке. «Не бойся, Фая, я с тобой», — произнес Джорджиан, кидаясь в битву. От восхищения у меня медленно отвисла челюсть. Это было потрясающее зрелище, совершенный в своей красоте ангел, рубящий монстрам головы. Смертоносный клинок в его руках мелькал серебристой молнией, а точное выверенное движение не оставляли врагам ни единого шанса. На его теле до сих пор висели обрывки разорванных цепей, но они ему абсолютно не мешали. Как он мог освободиться? Невероятно! Кажется, надо будет сказать Гарсиану спасибо за то, что с детства гонял его в спортзал. Результат, как говорится, налицо. Ангел на пару с тигром быстро расправились со всеми чудовищами. Спаслись лишь несколько собак. Осознав, что наступил писец с щеночком, они рванули от нас с поджатыми хвостами и жалобными визгами. Разумеется, догонять их никто не стал. Прихрамывая, Тинриэль подошел ко мне вплотную и прилег возле моих ног. Отдыхая и вместе с тем всей своей позой изображая моего грозного телохранителя. Джо воткнул окровавленный меч в песок, и одновременно с мыслью о победе я почувствовала вокруг себя мощный всплеск магии. Из моей палочки вылетел сноп света, осветивший все зрительские ряды. На трибунах повисла звенящая тишина, которая была взорвана истошными криками. Вопя от ужаса, по трибунам лихорадочно метались белые пушистые горгулы. Нет, они не стали ангелами, как Джо. Просто их тела от макушки до кончика хвоста полностью заросли короткой белоснежной шерстью, а кожистые крылья покрылись оперением. На перекошенных от шока шерстяных мордах читался дикий испуг. Кто-то пытался выдрать у себя перья и при этом орал от боли, но все они без исключения ломанулись на выход, боясь, как бы еще чего не прилетело от безбашенной феи. Сколько пушистых ящеров было затоптано, история об этом умалчивает. Подозреваю, что немало. «Ух ты!» озадаченно хмыкнул Джо. А потом мы увидели злющего, как псы из ада Гарсиана. Кажется, он был единственным, кого не коснулась трансформация, и теперь в сопровождении ошалелых комков шерсти своей охраны решительно направлялся к нам. Вот только все его тело было покрыто блестками. «Гарсиан Великий стал еще и сиятельным», иронично хмыкнула я, когда он приблизился достаточно, чтобы меня услышать. «Тебе смешно?» — громогласно рявкнул он. Тигр у моих ног вскочил и застыл в напряжении, готовый кинуться на мою защиту. А Джо встал между мной и своим отцом, в очередной раз прикрывая меня собой. «Очень», — ответила я без тени улыбки. «Ты», — шипел король Гаргулов, задыхаясь от злости. «Да знаю, отродье Аларисов, ты говорил», — усмехнулась я и выразительно посмотрела на пушистые хвосты и попы удирающих ящеров. Сверкающее лицо Гарсиана пошло зелеными пятнами. «Вижу, тебя все это забавляет», — процедил он сквозь зубы. «Думаю, еще немного, и из его ушей пошел бы дым». Одним взмахом он погасил мою волшебную палочку. и я не успела вскрикнуть, как он выдернул из песка меч Джорджиана и вонзил его в тигра. Тен с хрипом упал, орошая арену своей алой кровью. «А так?» — усмехнулся рептилоид. Перед глазами все поплыло и резко погрузилось в темноту. Последнее, что я почувствовала, это как Джо подхватывает меня на руки. «Фая! Фая! Фая! Очнись!» Сознание медленно возвращалось, в то время как кто-то взволнованно звал меня по имени — Джо. Распахнув глаза, я поняла, что лежу на подстилке из сена в большом пустом помещении без окон, с магическими светильниками под потолком. Бледный как мел Джо держал меня за руку. «Слава небесам!» — выдохнул он. Память тут же обрушилась на меня беспощадным молотом. «Тен!» — вскочила я, потрясенно озираясь по сторонам. Тигр обнаружился в паре метров от меня в луже крови. Он тяжело, с хрипами дышал. Но хотя бы был жив. «Джо, вылечи его!» — с мольбой обратилась я к своему другу. «Туго у меня с магией!» — печально вздохнул он. «Я смог лишь остановить кровотечение. Отец отобрал все артефакты. До сих пор удивляюсь, как мне удалось порвать зачарованные цепи. Отец пеленал меня ими и притащил на трибуну. Смотреть, как тебя на арене растерзают дикие звери. Слава небесам, я смог вмешаться». «Спасибо, Джо», — искренне поблагодарила я его. «Без тебя бы я погибла. Но сейчас мы должны помочь Тенриэлю. Я не могу позволить ему умереть». Он хотел что-то ответить, но не успел. Рядом с нами вдруг начали открываться порталы. Один за другим, из которых стали выпрыгивать вооруженные до зубов рептилоиды. «Ваше высочество», — вежливо обратился к Джо, главный из прибывших, с испугом косясь на меня. «Приятно, что даже сейчас я вызывала трепет у врагов». «Да, генерал Джек», — вскинул голову Джорджиан. «Прошу вас спокойно, без глупостей, проследовать за нами, вместе с вашей невестой и тигром». «А что, если я откажусь?» — холодно спросил Джо у генерала. «У нас приказ доставить вас в гостевую комнату в западном крыле дворца на первом этаже. Она укреплена магически по всему периметру. Вы будете находиться там до тех пор, пока его величество не решит, что с вами делать. По крайней мере, нам были даны именно такие инструкции. И будет лучше для вас, если вы пойдете добровольно», — спокойно пояснил ящер. «Что-то мне подсказывает, что нас сейчас запрут в магическую клетку, откуда будет нереально выбраться», — мрачно хмыкнула я. «Это потому, что из-за ваших шалостей пострадала вся верхушка аристократии, лучшая из лучших», — покачал головой генерал. «Не вся», — с иронией усмехнулся Джо. «Вы-то еще прежний? Впрочем, это ненадолго», — уже совершенно серьезно добавил он. Генерал невольно поежился, испуганно покосившись на меня. Видимо, для горгулов утратить свой брутальный облик было худшим из всего, что могло с ними произойти, самым большим кошмаром. «Прошу вас, ваше высочество, проследуйте за мной», — взмолился ящер. «Пойдем, Джо», — тяжело вздохнула я. Стражники аккуратно подхватили тело раненого тигра. «Обе стены уже покрыты трещинами», — отметил Джо, когда мы зашли в портал. Джек проводил нас затравленным взглядом. «Нам надо только дождаться, когда сюда пробьются король Дилан и твой Эрниэль. Правда, скорее всего, я буду одним из первых, кого они убьют, но зато ты будешь в безопасности. Я не позволю им причинить тебе вред», — очень серьезно заверила я его и поймала благодарный взгляд. «Располагайтесь», — махнул рукой генерал, когда мы вышли из портала. «Скоро принесут обед», — добавил он. Тигра положили на пол у входа, и Джек поспешно выскочил в коридор вместе с 20 ящерами. Слушая жуткий скрежет, запираемый на засов двери, мы с Джо изумленно озирались по сторонам. Не знаю почему, но эта так называемая «гостевая» была пустой. В комнате не было вообще ничего, никакой мебели или вещей. Радовало лишь то, что в помещении было достаточно тепло и можно было не опасаться переохлаждения.